Глава 42. Ворожея окинула отрока пронзительным взглядом. Он тихо стоял перед нею, обнимая за шею жеребца. Видно было, что нет жадности в душе этого человека. Любава говорила ей, что поп Серпион бранил гусляра за грешные песни. Вознаградить его счастьем. Пусть будет он вспоминать до конца своих дней страшную горбунью. Старуха прошептала, ухватившись цепкими пальцами за рукав красной рубахи, — Хочешь, помогу тебе найти сокровище? Будешь богатым, как Ратибор. Злат по своей привычке легко относиться ко всему, что встречал на жизненном пути, весело рассмеялся. А какая польза в богатстве? Стоит ему пропеть красивую песню, и княжеское серебро сыплется на него, как из колчана. Он и без пенязей чувствовал себя богачом. Певцу принадлежит весь мир, который он видит перед собой, и он способен летать, как на крыльях, до самого синего моря, в жребии симов и даже в пределы Рима. Золотые струны обладают властью делать людей счастливыми или печальными. В чем не властен и греческий царь? И все-таки отрок сказал, «Ну что же, сделай меня богатым, старуха. Пойдем за мной». Поманила его ворожея сухой ручкой и заковыляла в ту сторону, где за дубами бисером рассыпался и звенел ручей. Ведя коня на поводу, Злат покорно шел за горбуньей, невольно отвращая взор от ее уродства. Так они довольно далеко брели по берегу ручья. Потом старуха остановилась и стала что-то высматривать. В этом месте было больше пней, чем зеленых деревьев. Однако горбунья хорошо помнила, что именно здесь рос тот дуб, с вершины которого она смотрела, как убили раба. Потом это древо опалило молния. А вот его огромный пень. Злат, бродивший поблизости, наткнулся на свежевскопанную землю. Он догадался, что здесь кузнец клад искал, и крикнул ворожее: «Тут кузнец кости мертвеца нашел». «Какого мертвеца?» — не поняла старуха. Гусляр рассказал ей о том, над чем потешался весь Переославль. «Значит, ее не обманывает память. Если здесь был зарыт убитый раб, то сокровища закопали недалеко отсюда. Горбунья уже узнавала местность. Вот здесь она сидела на дереве, умирая от страха. Воин, снявший красное корзно, и раб копали по ту сторону от ручья». Она постучала костылем по гнилушке, что осталось от дуба. «Придешь сюда ночью, а копать будешь за ручьем. Около Нарешины». На другом берегу потока берег вздымался немного, и на нем росли ореховые кусты. Глядя на них, Злат ужасался. Все было как во сне. Неужели в этой земле лежит сокровище? Но надо было проверить расстояние. Он прошептал: «От дуба на полночь 33 шага». «Что ты говоришь?» — не расслышала старуха. «Один монах открыл мне. 33 шага». «Ну, сколько шагов, не знаю». Злат прикинул мысленно, где полночь, и когда сделал 33-й шаг, то оказался уже за ручьем, на том месте около Орешины, которое указала ему ворожея. Он повернулся к ней лицом. «Так и монах», — сказал. Все это было волнительно и странно. Он подошел опять к ворожее. «Завтра днем приду сюда с лопатой». Но она покачала головой. «Днем нельзя. Люди увидят». Чтобы не расставаться со своей властью над людьми, старуха прибавила: «Скажу тебе заклятие». Злат почесал голову. Ему все еще не верилось, что это не снится, а происходит наяву. Неужели он в самом деле может сделаться богатым и построить хоромы, как Фома Ратиборович? А еще завести угорских коней, купить серебряное оружие? Его мечтание прервал шепот горбуньи: «Придешь сюда в полночь». Ему стало вдруг жутко. «Я друга приведу, княжеского отрока. Но Вржея видела, как из-за сокровища человек убивал другого человека, не поделив богатство. Она слишком часто копалась в человеческих чувствах и убедилась, что порой опасен бывает друг, даже брат. — Нельзя, — сказала она, — приди один, или земля не откроется. Старуха с материнской печалью смотрела на отрока. Она теперь знала о нем довольно. Сирота, родителей половцы погубили, жил с дедом, а когда дед умер, очутился на княжеской гриднице, куда его отрок Даниил привел. Так рассказывала ей вчера прибежавшая сюда с пирогом Любава. Пусть этот отрок возьмет Любаву. Их дети будут знать, что богатство в семье от горбатой колдуньи. Так легче будет покидать земную жизнь и отправиться туда, где обитают души умерших, плыть в бесшумной ладье среди кромешной ночи смерти. Там страшно и темно. Если так русалки плачут по ночам, тоскуя по земной жизни, где светит солнце днем и поют птицы. Она тяжело вздохнула. — Что же ты умолкла? — спросил Злат. — Какое же твое заклятие? Старуха пошевелила беззубым ртом. — Слушай, скажешь три раза. Она проговорила другим голосом. — Иду на высокую гору, по водам и облакам. На горе серебряный дуб стоит, на нем золотые желуди растут. На горе заря сияет, заря, заря, освети мне дорогу. «Земля, разверзись предо мною!» В этих условиях не было ничего необыкновенного, но ему стало страшно, когда Вражия сказала: «Теперь повтори». Он повторил. «Запомнишь?» «Запомню». Злат привык запоминать песни и притчи. Отвязывая коня, еще раз повторил в уме заклятие. «Теперь иди с миром», — сказала старуха. Гусляр вскочил на седло. В тот день Даниил допытывался у него: «Почему ты такой смутный? Разве не оказал тебе милость старый князь? Ну, почему же не радуешься? Теперь он тебя не забудет своими щедротами, но женишься и прощай тогда, воля. Нет, лучше чужих жен любить». Помня завет старухи, Злат не открыл отруку свою тайну. Даниил был старше Злата и прочел множество книг, собирая в них, как пчелы собирают медовую сладость цветов, книжную мудрость. Он знал философов, что жили некогда в Афинах. Князь Ярополк ценил его начитанность. Злат не любил книжные чтения. Он черпал слова для своих песен в том, что видел вокруг себя собственными глазами. Даниил говорил ему в тот вечер: «Женись, женись, добро, если жена окажется милой для твоего сердца. Хорошая жена — венец для своего мужа и беспечальная жизнь, а злая — лютое горе. Червь дерево точит, а злая жена дома — своего мужа. Лучше в дырявой ладье плыть, чем болтливой жене тайну доверить. Но куда спешишь? Не к своей ли красавице на огород?» Когда Злат, пряча под корзном железную лопату, взятую тайком на княжеском дворе, приехал верхом под эти сказочные дубы, у него сжалось сердце от волнения. Деревья устрашали теперь даже своим молчанием. Некоторое время ушло на то, чтобы найти нужное место. Ах, вот пень! Когда глаза привыкли к темноте, он различил у ручья орешину. Отрок посмотрел на небо. Там сияли звезды. Вокруг неприметной звезды, которую Даниил называл приколом, как некий вол на привязи, вращалось все мироздание. Широко двигалась в небесных полях колесница, запряженная звездными конями. Четыре колеса и три коня. Ниже сияло золотыми яйцами утиное гнездо. Стрелец натягивал тетиву своего лука, целя в лебедя. Небо сияло, как божья риза, усыпанная жемчугом. В ту ночь на земле еще не отцвели рябины. Злат вспомнил, как Даниил рассказывал, что там, где зарыто серебро, по ночам горит огонек или некое подобие свечи. но только звезды озаряли землю своим мерцанием. Гусляр привязал тщательно коня к дубку и взял в руки лопату. Под сапогами хрустнули белые камушки в ручье. Вот берег, вот ореховый куст. Вот здесь и надо копать. Еще днем он точно отмерил 33 шага и на том месте воткнул сухую ветку. Вспомнились иноки. Но зачем им богатство? Оно только помешает им в спасении души. Он и сам сделает вклад в Печерский монастырь. Кроме звезд ничего не было. Не кричала сова, не выли волки, в которых часто преображаются бесы. А все-таки холод бежал по спине. А еще надо прочитать заклятие. Иду на высокую гору по водам и облакам. На горе серебряный дуб стоит, на нем золотые желуди растут, на горе заря сияет. Заря, заря, освети мне дорогу, земля, разверзись предо мною. Теперь эти слова казались полными таинственного значения. Они вселили веру в его сердце, и, прочитав заклятие, Злат стал усердно копать не очень податливую под лопатой землю. Только на мгновение он порой прерывал работу, чтобы перевести дыхание и вытереть рукавом пот со лба. Потом ему стало жарко, Злат снял рубаху, прислушиваясь, не крадется ли из мрака злой человек. Но все было тихо в дубраве, и меч лежал рядом. После полуночи звезды погасли, закрылись тяжкими облаками, стало душно в мире. Теплый грозовой ветер прилетел с заката солнца. Наступила настоящая воробьиная ночь. Прошло еще немного времени, и разразилась гроза. Полил дождь. Первая голубая молния сверкнула среди деревьев, озарив их мгновенным светом и наполнив дубраву грохотом грома. Еще молния, и вновь раскаты в небесах. Но щедро политый дождем Злат не переставал копать. Яма углублялась с каждым ударом лопаты, и вот она ударила о большой глиняный сосуд. Злату хотелось плясать. «Не обманула!» — прошептал он. Сосудов оказалось два. В одном были серебряные чаши, гривны, запястья и другие женские украшения, в другом — серебряники и золотой пояс. Злат высыпал их в сумму, которая вдруг наполнилась приятной тяжестью. Прочее богатство, оглядываясь по сторонам, уложил в захваченный догадливо мешок из коноплянины и пояс надел на себя. Его золотые бляхи сияли даже среди ночи. Потом, засыпав кое-как яму, он направился к коню. На земле остался лежать один уроненный серебряник. Гроза уже пронеслась с грохотом в иные края. Дождь постепенно переставал, уже занималась заря на востоке, слышалось приближение дня в шепоте деревьев, сердце у Злата ликовало. Такое случается с человеком один раз за весь век жизни и только со счастливцами. В одну ночь он стал богачом, не беднее другого боярина. Гроза утихала вдали, нахохлившиеся птицы, встряхиваясь от дождевой влаги, запели утреннюю хвалу солнцу. Оно всходило над дубравами. Уже проснулась слобода Гончаров. Сахир стоял у порога своей корчмы и внимательно смотрел на отрока, который вез какой-то мешок. — Что везешь, Злат? — крикнул он. — Серебряники, — простодушно ответил отрок. Но корчмарь подумал, что гусляр не сказал бы так, если бы действительно в мешке было серебро. И ломал голову над загадкой, что же нашел Злат на дороге. Когда Злат подъехал к кузнице, Коста уже раздул горн и бил молотом по наковальне, превращая кусок грубого железа в красиво изогнутую подкову. Отрок спрыгнул с коня, вошел с мешком в руках, огляделся, не видит ли их кто-нибудь из любопытных, или богатство уже за одну ночь научило отрока осторожности и бросил на земляной пол среди всякого железного хлама свою добычу. Серебряные чаши жалобно зазвенели. Он сказал, улыбаясь, — «Вот мое вино за любаву». Не понимая, в чем дело, кузнец недоверчиво развязал мешок, и тогда перед его глазами блеснуло благородное древнее серебро. Он вынимал из реднины чаши и сосуды, взвешивая в руке их ценную тяжесть. — Нашел! — восхищался кузнец. — А что тебе осталось? — Будет и на мою долю. — Добро! — отрок рассмеялся и вышел из кузницы. Сегодня он чувствовал себя добрым и щедрым царем. На огороде стояла за плетнем любава, свежая, как ветка калины, омытая утренней росой. Она держала в обеих руках глиняную миску с творогом. — Здравствуй! — приветствовал гусляр девушку. Прежде такая смелая, она теперь притихла и застыдилась, чувствуя, что уже приближается время, когда будет расплата за все ее усмешки и колючие слова. — Здравствуй! — пролепетала она чуть слышно. — Этот человек скоро станет ее господином, и она снимет с него обувь, как требовал древний обычай, но она готова всю жизнь служить ему рабой, только бы он любил ее, как она его любит. Кузнец тоже показался на пороге, сияющий, как праздник, и посмотрел на дочь, покрасневшую ярче зари. — Подойди ко мне, любава, — сказал он. Прижимая к бедру миску, девушка смотрела на отца непонимающими глазами, но покорно вышла из-за плетня и остановилась посреди двора, смущаясь. — Подойди ко мне, — повторил Коста. Любава молча приблизилась к отцу, может быть, ожидая, что он накажет ее за глупости в голове, но кузнец взял ее за руку и подвел к отруку, горделиво сидевшему на коне. Девушка отвернулась, не смея взглянуть на Злата, а ведь он был тем, кого она полюбила с первой встречи. Гусляр же почему-то подумал в эти мгновения о Синем море. — Вот твоя лада, — сказал кузнец отруку. — Будешь со мной? — спросил Злат свою невесту, склоняясь к ней с седла. Любава еще больше отвернула лицо, страшась своей сладкой судьбы. — «Будешь со мной?» «Буду», — прошептала она. Кузнец весело смотрел на обоих. В это время на двор вышла из хижины хворая мать и стала бранить мужа. «Вот уже день настал, а ты напрасно тратишь время на беседы, не куешь подкову». Любава, все так же придерживая миску с белым творогом у прелестно изогнутого бедра, положила другую руку на теплый бок коня, а щекой прижалась к колену Злата. Кузнец крикнул Арине: «Смотри, как они любятся!» Старуха уже покорилась тому, что решил за них старый князь, но, увидев нежно припавшую к отруку Любаву, заворчала: «Бесстыдница! Когда я молодой была, я кротко по земле ходила и очи долу опускала!» Кузнец, взволнованный событиями, горел желанием расспросить Злата о том, как он нашел серебро. Ему хотелось бросить подкову и пойти на радостях в корчму, однако час еще был ранний. В такое время к Сахиру ходят только пьяницы и чужестранцы. Злат еще ниже склонился к Любаве. — Будешь моей? — Буду, — ответила она. Все было залито солнцем, черная кузница, желтые одуванчики на дворе, пыль на дороге.